Всем здравия! Я Елена Андреева. Сегодня мы находимся на очередном семинаре Алексея Орлова, и я беседую с участниками этого семинара. Здравия! Здравия! Будьте добры, представьтесь. Меня зовут Валентина Николаевна Малеева. Я из Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода специально ехали на семинар, конечно, к Алексею? Конечно. А что так побудило? Вообще он давно меня побуждает к развитию. Я уже 2 года смотрю. Началось все с Народного русского радио. Я на Ютубе вас нашла. И год, пока я его смотрела, у меня настолько все многое изменилось вообще в моей жизни, в моей внутренней жизни, в моем внутреннем понимании мира, себя в мире. И потом я пошла на семинар, он приезжал к нам на первый, вот в прошлом году. И все, я теперь буду ходить на все семинары, потому что настолько открывается для тебя понимание мира, в котором ты живешь, настолько ты понимаешь себя в этом мире, окружающих, с которыми ты живешь, меняется абсолютно все. У меня поменялось качество жизни моей, конечно, в лучшую сторону. Вы не волнуйтесь. Я не волнуюсь, меня вызывает просто это слезы умиления и радости. Потому что я настолько испытываю благодарность к Алексею и вообще к тому, чем он занимается. И желаю дальнейшего развития, дальнейшего, ну, как бы, чтобы зрителей больше становилось, потому что это во благо каждому из нас. Вот очень трепетно и тепло видеть вашу реакцию на этот семинар, потому что действительно я сама испытываю точно такие же. Всякий раз, когда прихожу на семинар, испытываю тоже очень глубокие чувства и эмоции. Вот. И что вы можете сказать вот другим участникам? Конечно, все сразу пробудиться и прийти не могут на этот семинар. Каждый приходит в свое время, в нужное время. Да, да? Я с вами согласна. Что вы можете сказать вот тем, кто ни разу не был на семинаре, может быть, вот еще сомневается, прийти, не прийти? Я считаю, что вообще нужно отбросить все сомнения, потому что это истина, к которой нужно стремиться. Это истина в последней инстанции. Я так считаю. И желаю вот найти эту истину в жизни каждому из нас, из вас. И из тех, кто смотрит и слушает. Благодарю. Всего доброго. Вам всего хорошего. До свидания. Добрый день. Здравствуйте. Назовитесь. Меня зовут Новикова Светлана. Светлана, откуда вы? Я из Москвы. Родилась в Москве, живу в этом городе. А откуда узнали про семинар Алексея? Благодаря нашей самоизоляции изучала интернет. И мне понравилось в YouTube ролики. И я углубилась в рот наш. И мне это очень понравилось, поэтому я пришла сюда. Да, очень многие сейчас начинают изучать тему рода, взаимосвязь рода. А вот сегодня семинар. Какие вот оставил впечатления? Много приятных моментов, много открытий для себя. Очень полезно о том, что для меня самое важное, я подчеркнула, о том, что надо смотреть будущее, планировать будущее и думать не то, что мы здесь просто здесь сегодня находимся, здесь и сейчас, а думать о своих внуках, правнуках, чтобы они жили лучше, тогда и мы будем жить лучше. Прожить свою жизнь достойно и показать, как прожить эту жизнь внукам и правнукам. Да, все верно. Замечательное желание, замечательный посыл. А что, можете сказать про практики, которые здесь сегодня были? Мне понравилась, особенно дыхательная практика. Для себя подчеркнула, что буду делать ее чаще, внедрять. И мне интересно, какие события будут происходить в моей жизни, когда я буду делать это ежедневно. Впервые сегодня на семинаре? Впервые. А что можете пожелать другим слушателям и зрителям Народного славянского радио? Мне хочется, чтобы больше людей углубились в свои корни и задумались о том, что зачем они пришли в этот мир и что зачем они здесь находятся, что, какое их предназначение и для чего они здесь живут. Потому что мы сейчас все время бежим, у нас все время какие-то потребности, которые мы пытаемся удовлетворить, но о том, чтобы остановиться и задуматься, мало кто сейчас это делает. Вот, поэтому такие семинары нужны для того, чтобы люди окунулись в эту атмосферу и задали себе вопрос, для чего я здесь живу и что я хочу получить дальше. Хочется сказать «ура». Да. Вот, как показал ваш опыт, что на самом деле самоизоляция, видимо, для чего-то была нужна. И слава богам, если очень многие так среагировали и нашли для себя новые знания, новый опыт и новое направление. Благодарю вас. Спасибо большое. Обязательно к вам в следующий раз приду. До свидания. Всего доброго. Добрый день. Здравствуйте. Как зовут? Меня зовут Дода Дмитрий. Я из Москвы. И на семинаре Алексея Орлова первый раз. И что привело на семинар? Привело меня сюда осмысление жизни. Хотелось бы понять, для чего мы живем. Человек ведь не просто кушает, пьет, ест, заводит детей. Да, это завести детей, там их воспитать, это очень важно. Но что-то еще помимо этого есть. Дети вырастают и уходят. И ты остаешься один. А что жить дальше? Как? Просто сидеть смотреть телевизор, как было сейчас, сидите, смотрите телевизор. Нет, это неинтересно. Должно быть духовное развитие, какая-то вот цель жизни, кроме как 3D мира вот этого всего. То есть понять, для чего ты живешь. Взаимодействие с своим родом. Ведь мы на самом деле не знаем практически своих бабушек, дедушек, еще знаем, а дальнейшее поколение мы не знаем. Сейчас вот благодаря семинару, да, вот даже мне мама написала своего прадеда, написала, то есть родословно хотя бы вот чуть-чуть мы как-то проработали, что, кто, откуда, как познакомились. Это уже интересно, уже большой прогресс. Вот, и хотелось бы в дальнейшем обрести действительно и душевную гармонию, и силу духа, и, может, даже какие-то большие возможности, чем это. Ну, вот как-то так. Ну, замечательно. Очень радостно, когда вот такие отклики происходят после семинара. А еще сегодня с утра ты делился тоже очень интересными впечатлениями. Ну, вот можешь поделиться с нашими слушателями и зрителями? Я... Ну, могу, пусть это будет, ну, хорошо, не сильно будет, лишнее, да, личное. Это, да. Ну, дело в том, что до этого я спал, ну, как и многие. И, в принципе, вот я даже не ругался матом, так сказать. Я на нем разговаривал, честно говоря, откровенно, да? Просто вот разговаривал. Сейчас, благодаря вот самопознанию, самосознанию, да, начинаешь работать с самим собой. Это уже нет. То есть алкоголя в моей жизни тоже нет. Буквально кофе. Дальнейшее надо проработка эмоций, а дальнейшее еще мыслей. То есть по этапу начинать работа над собой. Это сложно. Благодаря чему это произошло? Благодаря познанию, что нужно что-то в этой жизни делать. Не просто вот сидеть на месте, кто-то придет, там, Бог спустится на нас с небес и возьмет за нас все это, решит, сделает что-то. Ну, никто за нас не сделает, кроме нас самих. Нам самим надо над собой работать. Самому творить свою судьбу, брать, потому что это не только судьба наша, да, но и жизнь дальнейших наших поколений. Это детей, потом идет внуков и так далее, и тому подобное. И когда-нибудь, рано или поздно, нам все равно придется вернуться сюда, в свой тот же род, да, и начать жизнь уже заново в своем роде в дальнейшем. И чем лучше, чем больше мы принесем знаний и мудрости, так скажем, которой вот мне еще пока мало, тем лучше будет нам же потом жить в этой жизни, на этой земле. А что явилось посылом, что побудило вот принять такие решения, прийти на семинар? Ну вот все-таки больше... Самопознание хотелось бы. Да, самопознание это ясно. Это, ты уже сегодня, да, сказал. Вот именно. А откуда узнал? Откуда узнал, да? Ну, я дошел до той точки, что уже был какой-то тупик духовный, моральный, конкретно до точки. Уже все вроде было, а вроде ничего. То есть ни о чем. Все есть, но в душе пустота, да, ничего нет. Ну, что-то окончательное. То есть была точка, все. Что дальше делать? То есть движение какое-то нужно было делать, производить. Ну вот поэтому и пришел сюда, да, и уже я получаю ответы на вопросы, задавая Алексею. Сегодня задавал вопросы Алексею, на которые я и получил ответ. Ты являешься слушателем Народного славянского радио? Да, но не так много. Являюсь слушателем радио только лишь с этого года. Так что У тебя есть уникальная возможность обратиться к нашим слушателям и зрителям. Уважаемые зрители, слушатели Народного славянского радио, хочу сказать вам, что это радио действительно помогает обрести себя, обрести цель в жизни, обрести какое-то вот вдохновение, что ли, радость жизни. Вот, не только цель, но и радость духовную, гармонию в себе и душе своей производит. Вот, хотелось бы, чтобы с вами было всегда хорошее настроение, хорошее, даже не могу сказать, как позыв, что ли, к жизни, вот, любовь к жизни обрести, если у вас что-то не складывается или что-то происходит в жизни не так. Никогда нельзя отчаиваться. Всегда нужно двигаться вперед. Вперед двигаться и развивать себя. Вот буду так кратко. Замечательный посыл. Это говорит о том, что семинар действительно наполнил тебя, дал новый какой-то толчок. Да. Благодарю. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, мы находимся на семинаре Алексея Орлова. И я беседую непосредственно с самим Алексеем Орловым. Здравия тебе. Здравия. Сам Алексей Орлов приветствует тебя и приветствует всех. Да, я здесь. Ну, мы очень рады, что и ты здесь, что и прошел семинар очередной. Хотелось бы услышать вот твои впечатления, потому что впечатления слушателей мы сейчас записали. И это были такие теплые душевные отклики, что даже слезы на глазах. А твои, вот какие впечатления о семинаре сегодня? Самые хорошие, самые светлые, самые добрые. Люди собрались не просто так посидеть и посмотреть на говорящую собачку, а собрались те, которые на самом деле ищут выход из каких-то сложившихся ситуаций, начинают разбираться с тем, что происходит. И у них появилось желание не просто что-то менять, а менять мир так, чтобы потом не было каких-то серьезных проблем. И вот это очень важно, на мой взгляд, когда люди осознанно подходят к вопросам изменения мира, изменения себя в этом мире и отношению вообще к людям, отношению к тому, что происходит. Поэтому я очень рад, что такие интересные здесь человеки собрались, и были порой очень даже глубокие вопросы, многосложные, многоходовые, я бы так даже сказал, которые говорят об уровне людей здесь собравшихся. Уровень местами был очень даже высокий. Ну вот ты как считаешь, от семинара к семинару люди собираются одного приблизительно того же уровня, или все-таки уже более осознанные люди приходят? Мне в данном случае слово «более осознанное», наверное, не понравится в данном контексте, потому что сравнивать осознанность людей не совсем верно. Но то, что люди приходят разные, и какие-то изменения очевидны. Вот даже те люди, которые были, изменения очевидны. Видно, что идет проработка на разных уровнях и работа с самим собой. Люди не просто так от семинара к семинару балду гоняют, и потом приходят и слушают очередную какую-то лекцию. А у них происходят какие-то изменения, основанные на их мировосприятии, миропонимании, мировоззрении, которые вот как-то так меняются. И это говорит о том, что не зря просто так мы встречаемся, не зря я просто так здесь несколько часов выступаю и что-то пытаюсь донести. Вот. А изменения какие? Изменения то, что есть, и те, которые уже были, я уже об этом сказал, и то, что даже новые люди, приходя сюда, по-другому задают вопросы, нежели это было когда-то, там, несколько лет назад. Вопросы стали появляться другие. И это говорит о том, что интересы какие-то новые стали появляться в жизни. И это говорит о том, что мы не просто так собираемся и не просто так галдим о чем-то таком, одном и том же, а что-то меняется. И меняется, на мой взгляд, в лучшую сторону. Люди стали больше искать. А вот есть такое понятие еще, там был зал сегодня легкий, был зал сегодня тяжелый. Вот эта вот внимаемость зала, вот на твой взгляд, она тоже меняется? Ну, у меня крайне редко бывают тяжелые залы. Даже когда приходят люди, которые как-то пытаются вмешаться во что-то, свои какие-то, как сейчас модно говорить, энергии привнести, свое видение. Для меня это как-то несущественно. Крайне редко бывают тяжелые залы. Бывают люди, которые что-то не понимают и приходится углубляться в их мировоззрение, чтобы более конкретно дать ответ на какой-либо вопрос. Это бывает. Но так, чтобы залы были тяжелые, крайне редко. И вот это наше выступление, наше собрание показало сегодня вполне хорошие результаты и с точки зрения окончательных каких-то проявлений, которые вот были видны, опять же, в репликах, в вопросах, и в том, что здесь, опять же, собрались люди, желающие получить ответ. И они были готовы этот ответ услышать. Они просто так, ну ты поговори что-то. Поэтому сегодняшняя атмосфера была очень легкая для меня. В одном только месте пришлось немножко корректировать пространство. Ну так, поверхностно, не более того, чуть подсобраться, потому что была тема задана очень такая многослойная. И поэтому люди с разным мировоззрением, с разным уровнем готовности по-разному воспринимали. Поэтому пришлось кое-что поднастроить в одном месте, в одно время. Ну а так, чтобы вот постоянно держать все под контролем, такого уже не было. Вот оно легко шло. Мы вложились полностью в тему, которая была задумана. В этот раз, кстати, стоит, наверное, сказать, что поднималась тема не просто управление судьбой, как это уже обкатанный семинар, а сюда была принесена очень важная тема, как будущее, которого еще нет, будущая жизнь. Будущая жизнь, не просто вот будущее нашей жизни, а будущая жизнь влияет на сегодняшнюю нашу жизнь, на сегодняшнего человека. И вот эта тема, она не поднималась пока еще в каких-то там книгах, каких-то высказываниях. И, на мой взгляд, вот это было дополнено и явилась каким-то таким новым элементом, новым компонентом, новой какой-то струей вот уже в обкатанном семинаре управления судьбой. И многим это дало ответы, на мой взгляд, судя по реакции, о том, как жить, что делать. Потому что у многих встает вопрос часто: я живу и не понимаю, для чего я живу. Я не знаю цель своей жизни. Меня все удручает. У меня какое-то плохое состояние, настроение и так далее, самочувствие. И вот когда мы разобрали эту тему, у многих вот появился в глазах блеск счастья и радости, понимание, что делать дальше. Я считаю, что вот этот семинар с этим нововведением имеет право на жизнь. Его можно людям дальше давать, и можно его расширять. Из него будут вытекать новые темы. Так что сегодня и люди, которые пришли, были легкие с точки зрения восприятия информации. И тема сама была очень, на мой взгляд, интересная. С недавнего времени ты стал активно включать в свои семинары практики. Для чего это делается? Ну, практики я включал всегда, просто иногда я не называл это практиками. Иногда наш разговор являлся самой практикой. Когда мы разговаривали с людьми, сидящими в зале, это, по сути, и была практика. Но было обращено внимание на то, что когда мы акцентируем, что это практика, люди больше к этому готовятся и воспринимают более ответственно, нежели чем просто, когда идет разговор. Потому что практика в разговоре тоже давалась. И когда еще это не просто практика, которая объявлена, а практика, которая, ну, как бы так сказать, помогает что-либо в этой жизни уловить, помогает что-то понять в этой жизни, и она полезна для жизни, то это как дополнение к семинару, который расширяет мировоззрение и дает людям возможность повторить это без меня дома, в обычных условиях жизни. Там, идешь ли ты по улице, едешь ты в машине, сидишь ли ты за чашечкой чая, разговариваешь с другими. Многие практики подразумевают, что можно их выполнять даже в таких вот условиях, когда концентрации какой-то особой нет. Но есть практики, которые требуют концентрации, такие медитативные. И вот здесь, когда мы стали видеть, что это практика, люди стали собираться, концентрироваться. Потом дальше при проведении практик стали какие-то акценты ставить вот на ощущения, на что-то еще, что делать, последовательность. То стала выстраиваться канва, как практика проходит, с чего начать, какая завязка, какой исток, что дальше делать, к чему надо прийти. И вот это уже дало новые течения, и я рад тому, что Вера подключилась к проведению практик. Я теперь уже отхожу в сторону и вижу, как мужское и женское здесь сливается. Я даю с точки зрения мужского, а она с точки зрения женского. И стало вот объединение такое происходить, и мужского, и женского равновешения. Плюс у нее своя подача, практика, она отличается от моей подачи. И это как бы переключение получается одновременно на новую струю в течение прохождения самого семинара, что тоже немаловажно. Вот эти вот маятник вверх, вниз, вправо, влево, волны вот эти, они дают возможность людям немножечко перестроиться, передохнуть, вздохнуть, а не просто пойти чаек попить. И поэтому практики вот такие, которые дает Вера, они, на мой взгляд, дорогого стоят, и они привносят в семинар новую струю. И этому рад. То есть мы все цели, которые преследуем здесь, получили. Да, мы заметили. Здорово. Еще один вопрос. Некоторые участники, которые здесь сегодня у микрофона, еще раз повторю, сказали очень много добрых и теплых слов, откликов. Сказали о том, что вот жаль, что только вот очень мало приходит людей. Вот как ты считаешь, действительно мало людей приходит на твои семинары? Да, судя по этому залу, немало. Зал был наполнен. И наполнен, ну, так сказать, конечно, не до предела, чтобы там сидеть уже негде. Но вопрос со стульями стоял, поэтому из кабинетов вынесли еще стулья дополнительные. Это говорит о том, что аудитория собрана была под завязочку. А по поводу того, много или мало, здесь надо понимать, а куда мы людей зовем. Если мы зовем на футбольный матч, ну, наверное, это маловато. Если мы зовем людей, которые хотят в чем-то разобраться, а не просто поговорить, не какую-то сказку послушать, а поучаствовать в чем-то, в первую очередь, в своей жизни, то, наверное, это нормальный уровень. Если, например, представится возможность выступать про многотысячной аудитории, я и перед многотысячной выступлю, это не проблема. Но здесь целеполагание и задачи должны быть поставлены, что я должен внести, какие цели и что в конечном итоге мы должны получить на выходе. Для меня, что там миллион человек выступления, что перед 10 человеками, что перед 100 человеками, разницы не имеет абсолютно. Задача – донести людям что-то. Вот когда люди собираются, желающие что-то получить, ну тогда неважно, хоть один человек придет. Для меня это уже аудитория, для меня это уже люди, которым, человек, которому надо что-то донести. Благодарю тебя, Алексей. Мы ждем твоих следующих семинаров. Всего доброго. Благодарю. Всем добра. Увидимся, услышимся. Друзья, сегодня 22 августа 2020 года. Прошел очередной семинар Алексея Орлова. Как прошел этот семинар и какие впечатления он оставил, вы уже услышали и увидели. Для чего все это происходит? Я думаю, тоже все понятно. Менять свою жизнь, менять свое будущее или оставить все как есть, решать вам. Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Добра, осознанности и любви вам.